Рассвет в окне чуть брежет. Я слышу ее стоны. Она мечется под простыней. Я стараюсь укрыть ее одеялом. Она внезапно требует таз. Я лечу к умывальнику и держу ее голову в руках, пока ее рвет чем-то зеленым. А к утру она уже ходит широким шагом по комнате и собирает свои шпильки. В ее обязанности входило все, что касалось сначала в Германии и Чехословакии, пансионы или гостиницы, в которой мы все жили, потом в Италии дома, который она сняла, и повара, которого наняла. Когда я в первый раз приехала с Ходосевичем в немецкое приморское местечко Херингсдорф, на просторную дачу, виллу Ирмгард, на берегу Балтийского моря, ее не было. Она была в Эстонии у детей. Потом она вернулась, и мы снова приехали. Я познакомилась с ней, и мы узнали, что на зиму они переберутся в Сааров, в полутора часах от Берлина, и Горький ждет, чтобы мы тоже поселились там. В Херингсдорфе она была за хозяйку. Он кашлял, курил без конца. Шварцвальд, где он провел зиму, едва ли помог ему. Как только он уехал оттуда, ему сразу стало хуже. И в Берлине все, что он получил в Санкт-Блазиене, пошло на смарку. Теперь лечивший его доктор Краус, или Маус, нашел тяжелое состояние сердца, серьезный невроз и сильное переутомление, но запретил и думать о том, чтобы лечить сердце, пока не вылечены будут легкие и не будет остановлен процесс. Еще из Санкт-Блазиена Горький писал Ленину: «Лечусь, 2 часа в день лежу на воздухе во всякую погоду. Здесь нашего брата не балуют. Дожди — лежи, снег — тоже лежи, и смиренно лежим. Нас здесь 263 человека, один другого туберкулезнее. Жить очень дорого». Теперь в Херингсдорфе она была с ним. Дом был большой, и молодежь не мешала им. Там, на Кронверкском, они мало бывали одни. Здесь они были вместе день и ночь. Гости приезжали все те же. Ладыжников, Гржебин, Шаляпин, Алексей Николаевич Толстой, Зиновий Пешков, Крючков. Он теперь уже не был только секретарем Марии Федоровны. Он теперь был крупный служащий берлинского торгпредства, доверенное лицо ее и Горького. Между Крючковым и Мурой возникало иногда какое-то странное интуитивное понимание, не нуждавшееся в словах. Понимание, что можно и что нельзя, что нужно и что не нужно. Когда ему становилось лучше, днем они ходили гулять к морю, как потом в Саарове, в Мариенбаде и позже в Соренто. Он и тот, кто шел с ним, ходил медленно. Он носил черную широкополую шляпу, сдвинув ее на затылок, носил длинные усы, желтые, загнутые к низу, и волосы бобриком. Утром он читал газеты, надев на нос большие в железной оправе очки, и писал письма. Он, в общем, болел всю жизнь, недавно примирился с этим положением вещей. Он как-то привык к своему туберкулезу, который, вероятно, в конце жизни и свел его в могилу. Он не замечал особой разницы — Шварцвальд или Берлин, или дом в сосновом лесу в Саарове, куда его повезли осенью. Дом назывался санаторием только потому, что в нем жил доктор, который был к услугам гостей круглые сутки. В Сааров приехали и мы, но жили скромнее, в гостинице около вокзала, Банхоф-отеле, и ходили почти каждый вечер после обеда в санаторий. Он любил, когда вокруг него были люди. Местечко зимой, не в сезон, было тихое, оно оживало только летом. Людей кругом было мало. Они жили просторно и удобно. Внизу были детские, то есть комнаты Максима, Тимоши и Соловья, там жила и Валентина Ходосевич, когда приезжала гостить. На втором этаже жил Горький, и была какая-то неуютная, холодная, большая и пустая комната Муры. Но в это время уже начался новый период ее жизни. Пишущая машинка была куплена, расписание дня установлено, порядок создан. А все-таки вплоть до января 1923 года никто не мог сказать, что все это надолго. Может быть, ее отъезды и приезды, и трехмесячное ежегодное отсутствие не были уже так спокойны и покорно приняты Горьким. Она уезжала к детям, и ничто не могло изменить этого раз навсегда принятого обычая. Летом, на Рождество и на Пасху она исчезала регулярно и неизменно. В одном письме своем к Ладыжникову